Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! В наших передачах мы уже не раз говорили о взаимоотношениях русской и ведической, арийской культур. Многие считают, что русская культура начала зарождаться лишь со времени принятия христианства на Руси. Однако есть и другие точки зрения. Сегодня у нас в студии сотрудник журнала «Наука и религия» Александр Игоревич Асов. Здравствуйте. Александр Игоревич – переводчик, комментатор и составитель книг «Русские веды» и «Велесова книга». Кроме того, он автор многочисленных статей о ведических истоках русской культуры в своем журнале, в журнале «Наука и религия». Александр Игоревич уже принимал однажды участие в одной из наших передач, если вы помните. Первый вопрос, Александр Игоревич, к вам. Это вопрос, который интересует очень многих наших радиослушателей. Вы, конечно, знаете, что далеко не все придерживаются вашей точки зрения на происхождение русской культуры. Большинство людей, и, возможно, есть такие среди наших радиослушателей, не верят и не хотят верить в то, что когда-то существовала единая ведическая цивилизация на всей нашей планете. И в том числе эта цивилизация существовала и на территории России тоже. И что существуют научные доказательства тому, и археологические, и лингвистические. Нас часто спрашивают, и в живом эфире, и так звонят часто наши радиослушатели и спрашивают, ну что же вы все толкуете о какой-то ведической культуре, о каком-то непонятном экзотическом санскрите? У нас ведь есть своя, исконно русская, самобытная культура. Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, тут было задано сразу множество вопросов. И речь идет о том, об истоках русской культуры и к какой культуре, сказать, относить ее исток. То есть к христианской, либо к ведической. Вопрос, сказать, напрасно ставится в таком противоречии. Ведь культура, если она, сказать, ее исток духовность, если ее исток высшее знание, она не может проповедовать, сказать, насилие, не может проповедовать нетерпимость к другим точкам зрения. И очень много исходит не из, сказать, понимания истоков, как сказать, мышления, языка, человеческой культуры как таковой. И когда мы говорим о противоречиях, противоречия, да, они стали насаждаться с насильственным принятием христианства в византийском его виде, в византийской его, так сказать, традиции во времена Владимира Святого в X-XI веке. И, так сказать, но ведь и христианству гораздо больше лет, чем принято считать официальной доктриной. У нас на Руси христианство, да. Да, и у нас на Руси христианству гораздо больше лет. И во времена Владимира Святого возобладала, в сущности, так сказать, иноземная культура, которая насаждалась огнем и мечом. И она и к христианству имеет отношение мало, она просто, так сказать, одну из традиций, которая была на этой земле, приняла на щит и насаждала, так сказать, разрушением городов, уничтожением храмов, гибелью, так сказать, народов и жрецов. Ведь после этого Русь ослабла и не смогла противостоять нашествиям иноземцев после долгих религиозных войн этого периода. А христианство как таковое, оно у нас ведет свой отсчет не от, сказать, насильственным принятием князем ее, который исповедовал, был отнюдь не, сказать, русской, сказать, национальности, скажем, он был из Варяжской династии, то есть он был норманом, и отнюдь не, сказать, скажем, и пришедшая из Византии, где тоже было насаждение ее Константином, сказать, и тоже было, сказать, насаждалась она огнем и мечом. христианство идет на Руси с первых веков, то есть с апостольской традиции, со времени апостола Андрея. И можно привести пример, кстати, и традицию христианства в Индии, где это учение было принесено апостолом Фомой, и тоже не огнем и мечом, и дожилось, и ныне в Индии 20 миллионов христиан, именно с тех первых веков нашей эры. И никогда в Индии христианство не шло с огнем и мечом, скажем, чтобы разрушить храмы Вишну или Рамы. Поэтому это просто наша судьба таковая, и, так сказать, официальная доктрина, которая принята церковью, но это не суть самого христианства. Не суть христианства само по себе, это мирное учение. И, так сказать, традиция, ведическая традиция, естественно, как и во всех культурах, не только, скажем, на территории России славянской культуры, но и финской, и, скажем, традиции самодийских народов, там, традиции тюрков и, ну, и тех народов, которые населяют Россию, у каждого из этих народов единый исток, несмотря на то, что они принадлежат к разным даже не индоевропейским, арийским языкам. Тем не менее, их исток, их веры и боги, которых они помнят, они имеют ведический исток. Александр Игоревич, я вот знаю, вы сейчас занимаетесь такой проблемой, вы исследуете ведические истоки не только русской культуры, но и культур народов, которые находились, ну, скажем так, на территории нашего бывшего Союза, да? Да. Могли бы вы рассказать об этом нашим радиослушателям? Это, так сказать, огромнейшая, интереснейшая проблема. Дело в том, что почему я обратился после, так сказать, исследования славянской культуры, после славянской жреческой традиции выпуска книг Велесовой, книги русским ведах, обратился к традициям, жреческим, шаманским традициям народов севера, тюркских народов. Дело в том, что в славянской традиции говорится о прародине славян, прародине ариев, которая, скажем, изначально около 10 тысяч лет назад она располагалась на севере, и, то есть на берегах Северного Ледовитого океана, на островах Северного Ледовитого океана, древнейшая из сохранившихся традиций. И ее действительно неплохо сохранили народы севера. То есть те, так сказать, народы, которые мы приблизительно называем там шаманистами, там, идолопоклонниками, там, самоедами, там, и оленеводами, их шаманская традиция очень интересна, крайне интересна. Дело в том, что они помнят именно о тех временах, когда на севере, так сказать, было гораздо теплее. Они помнят о тех временах, когда там были леса. Они помнят об белых народах, населявших, так сказать, эти земли. Они помнят Карса, скажем, Карса Торма, он же Хорс, он же, кстати, он же и Крышень. Вот. И то, что они рассказывают об Калтась, она же Каледа, она же Калки, там, в индийской традиции, это древнейший слой, видимо, ведической культуры как таковой. Вот. Поэтому их предания, которые они дожили до наших дней, и это многосложные и обширнейшие предания, крайне интересные и крайне важные. Это передается в устной форме? Или это... Да, это, безусловно, передается, по крайней мере, последние несколько тысяч лет в устной форме. И, видимо, были и, поскольку, скажем, если для самодийских народов пока еще неизвестно памятников рунической письменности, хотя бы там каких-нибудь надписей на камнях, или, так сказать, есть некоторые изображения, которые, может быть, могут быть истолкованы так, но это сомнительно. Но, скажем, для народов Урала, там, башкир, бурят, и, так сказать, тех славян, которые там, так сказать, жили, и индоевропейских народов, которые там жили, они, от них сохранилось очень много и, скажем, надписей рунических. То есть речь идет о том, что в отдельные периоды, так сказать, прерванные не так давно, эта традиция передавалась в том числе и письменно. То есть, на самом деле, вот то, о чем вы говорите, подтверждает гипотезу о том, что как бы арии двигались с севера и проходили, собственно, они некоторое время жили на территории и России нынешней, и нынешней Украины, да, и потом постепенно двигались к югу. И, конечно, и об этом говорит и Махабхарата, и говорит и ведические тексты индийские, и в этих текстах рассказывается и о том, как арии пришли в Индию с севера, с далекого севера, описывается и Северный Ледовитый океан, и берега его, и, так сказать, и страны описываются. Там есть и описание в Махабхарате, в поздних, скажем, текстах, когда культура была едина, она охватывала эти земли. То есть, жрецы и, так сказать, и брахманы Индии, они рассказывали о вере северных народов. И эти тексты, скажем, есть в Махабхарате, ну, скажем, в путешествии Бхагавана описана именно, ведическая традиция, ну, скажем, поздних веков. То есть, какова она была, ну, во времена, ну, где-то начала нашей эры, так вот, такого периода. Ну, может быть, не, тысячу лет раньше или позже тут, ну, по крайней мере, уже видно именно северная традиция, то, что мы именуем русской ведической традицией, ибо она в некоторых своих частях отлична от, скажем, ведической традиции Индии. Вот. Ну, об этом же говорится и в Махабхарате. Вот, если, вам интересно, я могу прочитать об этом. Вот я, взял с собой Махабхарату и просто хотел процитировать. В Махабхарате, в путешествии Бхагавана, это глава 110, Гаруда описывает и, Галаве северные земли, северные народы. Здесь говорится так. «Это вознесенного золотого ковша дорога. Считается, что она посередине между Востоком и Западом. В этом обширном северном крае не живет человек жестокий, бесчувственный и беззаконный». Кстати, вот это вот такое описание, оно есть и в описании античных авторов, где говорится о северной арийской гиперборейской земле, где там живет блаженный народ, который действительно не знает жестокости, не знает, неправды. То есть речь идет о каких-то высоких этических нормах. О высоких этических, они там поклоняются, Аполлону, Гипербореи. Вот. И дальше, что говорится в путешествии Бхагавана, там Нараяна Кришна, Джишну, из людей наилучший. То есть говорится о поклонении Кришне или Кришню. Здесь же бесконечный Брахма, говорится. Кстати, Брахма или Бьярмия, вот это вот уральские земли, северные уральские земли, они так именовались Бьярмией вплоть до 17-18 века. И пермики, Бьярми — это, тот народ, который там и сейчас живет. И они просят, носят это имя, и традиция поклонения Барми и Былины. А Бермяти, русские Былины и Бермяти повествуют, они совпадают с пуранами о Барме. Брахме. И эти слова сохранились в языке? Они сохранились в языке, они сохранились в преданиях. И я бы даже сказал, что вот предания об Ярме, которые в Пуранах даются в пересказах, в русских былинах они даются в песнях. Здесь Махишвара всегда прибывает, это Шива. Название Север, Сибирь, Сива. Это Сива, это Шива, это земля Шивы. Вот, то есть она сохранилась и в имени Севера и Сибири. Здесь Махишвара всегда пребывает. Здесь тысячеокий, тысячерукий, Вишну, тысячеглавый, блаженный один, его видят с Майей. И вот в этом вот это очень важный момент, то есть Всевышним, как традиции христианской сохранилось, именует Вышнего, Всевышнего Бога. И в чем здесь уже в этом тексте указаны отличия от индийской традиции, ведь майя в ведах Индии — это иллюзия. Это энергия Господа. А вот тут ведь, сказать, кто говорит так, кто говорит иначе. Нет, на самом деле, это очень сложный, сказать, вопрос. На самом деле в Ведах речь идет о том, что существует как бы две энергии Господа. То есть она едина, но все-таки различают внутреннюю духовную энергию Господа и внешнюю материальную энергию Господа. И вот эту внешнюю иллюзорную энергию Господа Веды называют Майей. Вот. Ну, речь-то идет о том, что мы ее не признаем иллюзорной, энергией. Вот. Это, энергия, в таком случае, можно и признать ее иллюзорной, но в том смысле, что и вся земная жизнь иллюзия. Вот. У нас иное отношение к земной жизни. Вот в чем, отличие этих традиций. То есть у нас гораздо более уважительное отношение к Майе, и в том смысле, что Майю мы признаем матерью Кришны. То есть вы говорите «у нас», имея в виду русскую традицию, русскую, да? Русскую традицию, русскую ведическую традицию. Понятно. И в этом-то и... различие, в этом-то и смысл, поскольку Майя... Вот она сохранилась, и в наших богородичных культах, потом в христианство перешла, в христианскую традицию. То есть такое, я бы сказал, гораздо более уважительное к земной жизни, чем это может быть принято в Индии. По крайней мере, в отдельных ее, традициях. Понятно. Вот. И, поскольку Майя, она у нас, является матерью Кришне, и Клиды, тоже Майя. И Майя, она в традициях, античная мать Гермеса, то есть это в виде славян болгар-помахской традиции, это мать Клиды, то есть это великая мать. Великая мать. Но я хочу сказать, что, чтобы тоже была какая-то ясность, дело в том, что и в ведической традиции отношение к Майе, то есть к Махамайе, тоже весьма уважительное, поскольку на самом деле, так или иначе, это энергия Господа. И вообще энергия Господа едина, она только как бы разделяется вот на внутреннюю и внешнюю энергию. Но на самом деле Махамайя, поскольку это энергия Господа, то в Ведах постоянно подчеркивается, что справиться с Махамайей, преодолеть ее чрезвычайно сложно. Так что уважительное отношение, я думаю, присутствует и в ведической традиции тоже. Это очень сложный вопрос, и его, конечно, не разрешишь в таком споре. Да, ну я поняла, о чем вы толкуете, я поняла. И возможно, что тут есть, конечно, какие-то особенности русской традиции. Это правда. Простите, я вас перебила. Вот. Дальше здесь говорится, здесь полярную звезду укрепил великий предок. Предок — это Прадо, Праджапати в Индии. У нас род, он же Прадо, его одно из имен. И речь идет о том, что вот здесь находится в севере, то есть вот в Северном Ледовитом океане, то есть на Северном полюсе, находится вот этот вот невидимый стажар по русской традиции, или Мировая гора, она же гора Меру, Мировая Меру гора, она и невидимая, и незримая, и в то же время она это средоточие, мира. И она находится здесь, она находится именно в северных, землях, и наиболее близки к ним, наши северные земли. То есть она как бы соединяет миры. Да, да. Вот. Это вот то, что говорится в Махабхарате. То есть здесь уже... обозначено все, основа, ведической традиции, русской, традиции, которая сохранила Махабхарата. Но, это ведь только обозначение, а тексты, а традиция, она сохранилась здесь, в традициях славянских и иных народов Севера и, Евразии. И это очень важные, многосложные, мудрые традиции. Александр Игоревич, тогда я вам задам в продолжение вот этого разговора еще один вопрос. Вы, я знаю, и многие вас знают как составителя, комментатора, переводчика русских вед. Вот ваше имя известно в связи с этим. Скажите, пожалуйста, для многих само, для людей мало осведомленных, скажем так, само название Веды звучит все равно как нечто совсем индийское, никакого отношения к русской культуре, как бы не имеющие. Многие просто забыли о том, что бедать, например, русское слово, исконно русское слово. Ведать, от, ведун. Да, ведун, от слова волк, веды. Да, ведущие, знания. Знания. Ну, как-то вот это забыто, знаете, как-то об этом люди просто это просто не лежит на поверхности, эти достаточно человека немножко подумать. И часто, так сказать, я встречался с совершенно иным, так сказать, отношением. Человек, который не слышал, скажем, об Индии ничего, когда ему говоришь веды, он говорит, это знание, значит, да? Вот. То есть корень-то он жив, и человек, не зная об Индии, тем не менее понимает, о чем идет речь. Конечно, мы говорим поведать, хочу тебе поведать. То есть это сохранилось в живом русском языке сейчас. Разумеется. Так вот, я хотела спросить, что вам, почему вы назвали вот эту книгу «Русские веды», и как вы считаете, что все-таки вот общего между теми ведами, о которых все мы знаем, и русскими ведами? И в чем разница? Вы уже начали этот разговор, может быть, вы просто его продолжите. Ну, суть просто историческая, я бы так сказал. То есть, если сказать в двух словах, а ведь эта проблема, она многослойная. То есть на поверхности, как я себе ее представляю, дело обстояло приблизительно так. То есть арии, когда они пришли в Индию, и они, сказать, по крайней мере, многие из них, не все, но многие из них были воинами, и они поклонялись Индре. И об этом говорит, сказать, древнейший памятник индийской ведической традиции Ригведы. Вот. Конечно, они несли не только эту традицию, не только воинскую традицию. Они несли и традицию вишнуитскую. Но она, видимо, была, сказать, в определенный период истории в загоне, то есть она преследовалась, эта традиция, поклонниками Индры. И поэтому, сказать, она была в какой-то части своей разрушена, то есть она сохранилась в пересказах, в пуранах, она сохранилась в каких-то вот отдельных гимнах в Ригведах, там, скажем, вот в первой мандале 154-155 гимн, чрезвычайно важные, они древнейшие важные, ригведийские, это Вишну, гимны о Вишну, вот, но по сравнению с ним, потому что Ригведы, в сущности, это гимны Индри, скажем так. То есть потом уже пошла уже своя линия, то есть уже, почитание Всевышнего, оно, естественно, не могло прерваться, оно сохранилось. Конечно, вот. Да. И поэтому, в новом периоде были новые откровения, новые, великие риши общались с Всевышним и получали вновь это знание на новом, этапе истории. Вот. И по-новому, насколько они могли это воспринять, насколько они могли это дело передать и так далее. Вот. А в землях Руси, в землях прародины, вед, и сохранилась, традиция, которая, я уже приводил пример с Бармой и с былинами Бермяти, она у нас тоже разрушалась, но она разрушалась уже во времена христианства. То есть она, вот эта изначальная традиция, она дожила до, времен крещения Владимиром, пережила его до 17 века, она еще сохранялись жрецы, 18 века. Поэтому, естественно, Волхвы они у нас назывались. Да, волхвы, ведуны. Ведуны, да. Да. И эта традиция, она, во многих своих частях, она, на мой взгляд, более изначальна, чем даже индийская традиция. Потому что, пураны по сравнению, с русскими былинами, если поставить имена на свои места, Ильи Муромца, который, белорусских называется, так и называется Перуном в белорусских былинах. Mm-hmm. Вот поставить именно Перуна, вместо, Добрынь, дачь Бога поставить, вместо, там много можно, вместо... Много аналогий таких, существует. Mm-hmm. Калики-перехожий, великий калика-перехожий, он оказывается калки. То есть поставишь, с одной стороны, и видишь тексты, которые... в точности повторяют индийские, то есть один к одному идут, тексты. Вот. А с другой стороны, видишь гораздо более обширный мир, гораздо более глубокие, сюжеты и тексты и так далее. То есть видишь ее изначальность, в чем и цена этой традиции. И еще не нужно забывать, что до сих пор дожил народ, славянский народ, болгаро-помакский народ, у которого жреческая традиция не прервалась. То есть, если на Руси, она была прервана, то, веда славян болгар-помаков, она, на мой взгляд, по крайней мере, в том, что мы сейчас, можем и в чем, что мы имеем по записям прошлого века, она, не менее обширна, чем, веды Индии. Ну, правда, той же степени разрушения. Потому что тоже, арии, как и в Индию, они пришли и сказать, долго ушли с прародины, что называется, сказать, из изначальной прародины. Вот. Но это я просто сказал по поверхности, а суть-то в том знании, которое несет эта традиция. Суть-то в этом знании. То есть суть в знании о воплощениях Кришны, о многих воплощениях Кришны, которые были здесь. То есть, скажем, русские веды говорят о четырех воплощениях его, о четырех значимых для звездного знания воплощениях. То есть вот этот круг. Есть предания, которые говорят о десяти воплощениях. То есть это, сказать, северные, там, три северных воплощения, там, сказать... Русские то, что, предания вы имеете в виду, да? Предания русские, да, безусловно, да, да. Русские предания. Вот, те, что были на Урале, те, что были в Семиречи, там, на Аватаре воплощения. То есть это вот, сказать, линия, которая и историческая, и в то же время духовная история. То есть это традиция, ну, она просто живая, эта традиция, она потому и ценна. Скажите, Александр Игоревич, вот вы сейчас сказали, и это на самом деле на слуху, и каждый человек русский вполне может это принять и понять. Вы сказали, Вишну — это тот же Всевышний, как мы называем Всевышний, что абсолютно, ну, да, точно. Да, значит, Кришна, как, вот, как вы объясняете, у нас на Руси его называли... Крышнем. Крышнем, да-да-да. Крышней. Да-да-да. Вот, и вы знаете, какие-то сразу всплывают ассоциации с какими-то привычными русскими словами. Ну, например, разумеется, слово «крыша». Вот разве это, да, никак не связано? Крыша. Разумеется, то есть связано. То, что так высоко над, да, головой. И то, что покрывает. То, что покрывает. Да, это как убежище, да, такое. Убежище, прикрытие. Да. Вот, да-да-да. Кстати, прикрытие. Кстати, отсюда, ага, же, так сказать, Гермес, он же, это же герметичность, то есть сокрытый. Да-да-да-да-да-да. Вот. Это вот тоже, ну, это уже античное уже его, так сказать, как, да, он в Греции, скажем, сохранился. Да, вот это вот и удивительно, правда? И я бы даже сказал, что форма Кришна именно в такой форме, хотя славянская традиция нигде на территории не сохранила вот такую форму, вот, по своей этимологической сущности она очень близка. То есть есть, скажем, вот те же болгары-помаки, они Вишну называют Вишна. Вишна. Вишна. А. То есть если у нас Вышний, у них Вишна. Они Кришнего они не знают. Если бы он у них был, они, uh-huh, знают только его ипостась Кляда. Они, uh-huh, его так называют. Но если, uh-huh, он у них был, он бы именовался у них именно Кришна. То, да, есть, да, по, да, да, по тому же закону. Окончание, да, было потому, бы... по тому же закону. Uh-huh. Вот, то есть, uh-huh, это вот, это всего лишь... Видимо, они восходят к единому. Это можно даже попробовать и конструировать, как это изначально назывался. То есть на том языке северной прародины, скажем. И, опять же, нужно думать, что это всего лишь, там, скажем, десятое тысячелетие, а человечеству гораздо больше лет. Конечно. Вот, и, uh-huh, как он назывался до того, тоже, так сказать, нужно думать. То есть вот это вот Кришн, вот, где-то вот так вот Кришн, uh-huh, видимо, вот таким, uh-huh, вот образом он назывался. То есть вот это вот переходные, uh-huh, гласные, они говорят вот об этом языке. То есть он был гораздо больше, более богат на этот древнейший язык, на звуки. Да, он гораздо, да, да, больше, да, был богат. Uh-huh. И у него были те звуки, которые потом уже вымерли. Их не стало в языках, или они там где-то в других языках сохранились, эти звуки. А в, скажем, славянском их не стало, скажем, языке. И приходилось как-то подстраивать под новый язык. И, естественно, народы, которые расходились, они подстраивали по-разному, сказать, по соответствию с теми звуками, которые они произносят сейчас. И вообще вибрация этого слова, вибрации имен Господа, это, конечно, очень важная вещь. Ну, конечно. Это все знают, кто об этом говорит. Спасибо вам большое. И еще один вопрос к вам. Вы знаете, отдельные ученые утверждают, что не только археологические находки, но и научный лингвистический анализ санскрита санскрита и русского убедительно доказывают сходство этих языков. Вы, наверное, помните, что еще Карамзин в свое время в своей истории государства российского указывал на убедительное сходство санскрита и русского. Как вы считаете, ведь это же говорит и о сходстве культур тоже, правда? Ведь язык — это, собственно, и основа, и проявление культуры народов, не правда ли? Безусловно, да. И вот какие-то примеры, которые, вот, ну, я, например, знаю, и они часто приводятся во многих там статьях, книгах, когда речь идет о сходстве ведической и русской культуры. Например, слово «матерь» звучит... Матер, да. Ну, матер или матри там. Или апраматер, так и звучит, праматер, например, или праматер. Тот, тат, например, там, сноха, снуша. То есть вообще такие близкие какие-то, совсем даже, совсем просто близкие звучания. Да, часто кажется, что санскрит — это один из говоров русского языка. Да, то есть мы говорим о санскрите, не мы, но вот нам очень часто говорят, ну что же вы придумали что-то такое экзотическое, непонятное, чуждое нам? А оказывается, это все близко, рядом. Смерть, мритью. Вот Мритью Лока наша Земля называлась, планета смерти. То есть это, и вот как вот вы говорите, ведь от этого же слова Мритью, наверное, произошли и такие слова, как мор, и такие слова, как морена, да, вот морена. И, кстати, вот слово заморочить, к примеру. Да, морока, заморочить, то же самое. Да, да, да. Нет, конечно, язык, естественно, и санскрит, и языки европейские, и российские, многие об этом писали, и прекрасные есть труды Гильфердинга, скажем, по, так сказать, заглосам и языка санскрита, и славянского, литовского языков, там, и иных европейских языков. И я бы даже так сказал, что в славянской традиции, вот на что я хотел обратить внимание, есть, так сказать, кроме русского языка, есть некий слой языковой, то есть заклинания, о которых там говорятся, и, сказать, обращение к богам, они произносятся традиционно, эта жреческая традиция сохранила, на неком ином языке. В древнерусском. Не древнерусском, а о каком-то совершенно очень глубоком языке. То есть он, когда пытался понять смысл этих слов, мне приходилось обращаться и к языку, и к санскриту приходилось обращаться, и к иранской, вестийской традиции, чтобы понять хотя бы по корням, о чем говорится в обращениях к богам. То есть вот это вот язык, который я называю условно гиперборейским языком, он сохранился, это вот в болгаро-помазской жреческой именно традиции, обращение к богам они сохранили, вот этот пра-пра-пра язык. Там есть несколько вот таких, так сказать, заклинаний и вот каких-то обращений к богам. То есть они вот на каком-то совершенно ином языке, более глубоком, каком-то древнейшем языке. Естественно, язык все-таки изменяется с веками, сохраняется. Mm-hmm. И поэтому, естественно, ну, конечно, различия между санскритом и русским — это больше, чем между украинским, скажем, и русским языком. Но, наверное, меньше, чем между немецким и русским. Александр Игоревич, еще один вопрос мне хотелось бы вам задать. Вот вы об этом уже говорили, но если можно, мы вернемся к этому немного. Поговорим еще о ваших нынешних исследованиях, о том, чем вы сейчас занимаетесь. Можете вы чуть-чуть поподробнее рассказать о родине ариев, которая вот располагалась, как вы утверждаете, на территории России, где-то в северных районах? Район Вологды, да, вы говорили, вот где-то северные районы. Да, речь идет о том, что древнейшая традиция, то есть отсчет, от которого идет славянская ведическая традиция, это, так сказать, северная прародина и славян, и ариев, и, так сказать, иных европейских, и, я бы даже сказал, финно-угорских, тюркских и многих других народов, она располагалась на крайнем севере. Дело в том, что после... сказать, отступление великих ледников, это было около 10 тысяч лет до нашей эры, климат Евразии был чрезвычайно теплым. Он, сказать, изменился настолько после этого периода, что, скажем, в районе, скажем, Москвы росли чуть ли не пальмы. Вот, то есть это была саванна. А в районе Северного Ледовитого берега, Северного Ледовитого океана, Вологодчины, вот там как раз была средняя полоса. То есть там был, так сказать, там, где сейчас тундра, там, где сейчас, так сказать, льды, и совершенно очень трудно жить, район там Мурманск, Архангельск, так сказать, Поморье. Вот тогда там росли, так сказать, леса, широколиственные леса. И тогда в этих землях, и более северных землях, на островах Северного Ледовитого океана, там Шпицберген, там острова, другие острова, то есть там, так сказать, там в районах Таймыра, там Кольского полуострова. Вот. Тогда в этих, так сказать, землях расцвела великая цивилизация ариев. Она около 3000 лет достигла огромнейших высот и в культуре своей, и в знаниях. И по преданиям нашим в этой земле умели выплавлять металлы. Хотя археология этого подтверждения не дает, но все предания говорят именно об этом. Вот, они имели великое, так сказать, знание о звездах, о астрологическое знание. И эти предания, они, так сказать, отголоски, скажем, в античной традиции, они многим известны. То есть рассказы, скажем, о путешествии к острову Туле, там, так сказать, античных моряков, они пытались достигнуть этой северной проводины тогда, когда ее уже не было, когда там были льды. Они искали ее в этих землях и не могли найти. Рассказы, сказать, вет Индии об прародине, где полгода день, полгода ночь, где, сказать, воды не спадают, застывают. Вот, то есть это вот о ледниках говорится. Они, в общем-то, на слуху, они многим известны, тем, кто интересуется этой проблемой, могли бы, наверное, уже прочитать ряд авторов по этому поводу. А то, что в последнее время обратился наш журнал, и будет ряд публикаций сейчас по этой теме и в журнале, и, видимо, они войдут и в книгу, это, так сказать, мы обращались к преданиям тех народов, которые не покидали эти земли. То есть немцев, самодийцев, сказать, ханты-мансийцев, скажем, и поморов наших, славянские народы тоже. Они, хотя и, сказать, вернулись на эту землю, но они вернулись тогда, когда еще была ведическая традиция сильна. То есть они одно время жили южнее, но потом вернулись и смешались, они их предания тоже сохранили, и тот же исток. Ну, то есть это предание, скажем, славянские о городе Славенске, вот, который был на земле, так сказать, древнего Новгорода, около 3000 лет до нашей эры. Вот такие вот предания, они есть и в русских летописях. Вот. В Мазурнинском летописце подробно о нем говорится, об этом городе, 3000-летней давности до нашей эры. И это в летописях. К этим, этим преданиям сейчас, скажем, рассматривается как выдумка, там, книжника, там, какого-то там соответствующего переписчика и так далее, так далее, так далее. Поэтому, как, скажем, об этом не говорится всерьез, никто это не упоминает. Вот. Но они очень хорошо, эти предания, совпадают с иными преданиями, и даже с археологией, и со всем комплексом сведений о древних ариев. То есть к этим, так сказать, летописным свидетельствам нужно относиться гораздо более серьезно. Вот. И говорится в этих преданиях, ну, так сказать, условно можно, говорится, можно говорить, скажем, о трех островах, которые там были в Северном Ледовитом океане. На одном острове, его, так сказать, называют островом Туле, и это по, так сказать, греческой традиции. И у нас, кстати, есть город Тула, вот под Москвой, тоже, да. Тула, оттуда же идет. То есть это остров, такой воинственный остров, то есть там, где выплавляли металлы, оружие, остров Громоверца. Вот. Остров, сказать, которым люди, сказать, поклонялись богу Туле. Он же известен от, не знаю, от Африки до, так сказать, Америки. Там Тло, например, ацтеки знают. В Туле называют в Заире, скажем, бога громовержца, который тоже там украл огонь, там у кузнеца там научился ковать оружие. Вот такие вот предания об этом боге. У него, так сказать, несколько имен. У него, то есть это, опять же, был про язык, опять же, та же проблема языковая. То есть он назывался и Толя, и Тло, и Туа, и Л и Р, они чередуются и во многих языках. То есть он и Тор германский, он и Тарх славянский. Вот, это вот такой остров был. И другой остров, его именуют Белым островом. Это остров, остров Кришни, Кришня, Всевышнего остров. Вот. Белый остров в немецких преданиях это Серья Тета, то есть его звали Тета или Тот. тот Гермес, Гермесом его, так сказать, в Египте там отождествили. Вот, то есть эта духовная традиция, она, скажем, даже сохранилась в египетской там, традиции. Вот это вот остров Кришне. И вот в этом царе Тетеле... Это тоже на севере? Это Северный Ледовитый океан? Северный Ледовитый океан, это Ямало-Ненецкий округ. Вот это вот, так сказать, острова за ним, за этим островом. Вот это вот остров Кришне, изначальный остров. То есть этот блаженный остров, в отличие от острова Туле, воинственного острова, там, наоборот, там сады расцветают, там, так сказать, люди воспевают Бога, там, так сказать, пьют там сурью, там, в общем, остров блаженства, скажем так. Вот, сибариты на нем живут такие. Вот. Остров в Карском море. Наверное, не сибариты. Полубоги. Полубоги, да. Полубоги, да. Вот такого рода предания. Вот. В Карском острове, это уже ханты-мансийские предания, остров, так сказать, золотой остров, остров бога солнца. Вот. Карса, Хорса. Вот. Вот они сохранили ханты мансийские, они даже, мансийцы это Ману, вот они подходят, вот эти вот есть первопредок Ману, они люди Ману, вот они мансийцы, они вот законы Ману, вот есть, скажем, ведические предания, они здесь родились, в ханты-мансийском автономном округе, так можно сказать. Да. Вот, и вот последние их, так сказать, шаманы до сих пор живут и помнят об этом. Вот, и это есть, шаманская традиция, да, тоже сохранилась. Это северная шаманская традиция, поскольку она непрерывная традиция, что очень важно. Что, что очень важно. То есть они же не были подвержены христианизации. И они, конечно, там какие-то происходили, все-таки 10 тысяч лет прошло с тех пор. Вот, какие-то, так сказать, наложения там, одних преданий на других, но они так легко отсваиваются, так видны, что и причем это большой и многосложный мир, который, ну, он абсолютно сейчас неизвестен. То есть есть отдельные какие-то фольклорные записи, там, каких-то энтузиастов, там, сотни экземпляров, там, научные сборники выходили по этому поводу. То есть ведическая традиция, она просвечивает просто, да? Она не только просвечивает, она, на мой взгляд, очень глубокая. Очень глубокая и крайне интересная. И ее нужно вот сейчас, вот последние шаманы там еще живут, их нужно расспрашивать и публиковать. В конце концов, еще в прошлом веке это была, так сказать, традиция чуть ли не храмовая. То есть в том же Ханты-Мансийском округе, скажем так. Вот. Там, конечно, приходили, там, сказать, много раз их пытались там христианизировать, там, разрушали храмы, но тем не менее, поскольку это было далеко и сложно сделать, то не удалось окончательно. Вы знаете, я вас сейчас слушаю и думаю о том, как все-таки мало в нас интереса к другому, вот, к какому-то, ну, да, инакомыслию, к истокам, и интереса, и толерантности, и принятия какого-то другого, да, инакомыслия. Да, да. Мы просто как-то сосредоточились на своем, считаем, что только мы во всем правы, и тем самым какие-то вот удивительные просто целые пласты культуры, которые находятся рядом с нами, остаются закрытыми для нас. Да, это большая беда, и нужно успеть еще что-то спасти, что-то сделать. Это... Ну, это наша работа. Спасибо вам огромное, Александр Игоревич. И я очень надеюсь, что вы непременно еще придете к нам и примете участие в нашем радиосеминаре. Спасибо. Хочу вам напомнить, дорогие друзья, что на мои вопросы отвечал Александр Игоревич Асов, сотрудник журнала «Наука и религия», составитель и комментатор книг «Русские веды» и «Велесова книга». Наша передача подошла к концу. Если у вас возникли какие-то вопросы, либо замечания, или предложения, пожалуйста, пишите нам по адресу Хорошовское шоссе, дом 8, корпус 3, радио Кришналока, программа «Наука, культура, жизнь». А сейчас пришло время прощаться. Мы прощаемся с вами. До свидания. Всего доброго. И я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. И до встречи на волне радио Кришналока. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова, Ягьявалки Давидаси.